Глава 15. С Гэри Хедли мы поговорили на его территории, в конференц-зале роскошного офиса. На стенах висели глянцевые рекламные постеры, сертификаты и вырезки из местной газеты в рамочках. Люди, смущенно улыбаясь, пожимают Хедли руку и демонстрируют ключи от своих новых домов. Идея принадлежала Джо. Вывести его из равновесия, атаковать прямо на рабочем месте. Максимальный удар. Так он это назвал. Как в дешевом боевике, выпущенном сразу на DVD. Невольно занервничаешь, зная, что коллеги шепчутся о тебе за дверью. Не знаю, сработала стратегия Джо или нет. Хедли определенно разозлился, когда мы пожаловали к нему с визитом. Он сидел за столом, сжав кулаки, и с таким выражением лица, словно ему не терпелось пустить их в ход. Блондинистые волосы чуть длиннее, чем следовало бы, создавали видимость беспорядка, но не могли скрыть небольших залысин. Выпуклый лоб и телосложение футболиста. Внушительная гора мускулов, бугрящихся под плохо сидящим костюмом. Он подождал, пока впустившая нас молодая секретарша закроет за собой дверь, подался вперед и заявил: «Я ее не убивал». «Кого?» — спросил Джо. «Келли». «Ладно, ты ее не убивал». Джо опустился на стул. «Может, знаешь, кто убил?» «Это все знают». «Ладно, давай поиграем, Гэри». Джо открыл блокнот. «Назови имя». Хедли помолчал, почесал переносицу толстым пальцем. «Кевин Фостер». «Ладно, пусть так. А теперь расскажи, что ты знаешь о Фостере». «Знаю, что он должен был сесть на электрический стул». Джо кинул на меня многозначительный взгляд, и я для виду нацарапал что-то в блокноте. Хедли заерзал в кресле. «Когда ты видел Келли в последний раз?» — спросил Джо. «Пару недель назад. Может быть, месяц». «В вечер убийства она пила», — сказал я. «Тебя не пригласила?» «Мне это зачем?» «Она сказала тебе, куда собирается?» — спросил Джо. «Говорю же, мы давно не виделись». «Ты разговаривал с ней по телефону, отправлял ей сообщение?» «Как нынче дети общаются, Томми?» «Соцсеть», — подсказал я. «Да, соцсеть. Ты заходил к ней на страничку, Гэри?» Мне показалось, что за дверью что-то скрипнуло. Хедли, должно быть, тоже услышал, потому что мгновенно метнул туда взгляд. Вид у него был такой, словно он сейчас опрокинет стол. «Так давай убедимся, что я все правильно понял». Джо для пущего эффекта перевернул чистую страницу. «Вы с Келли расстались некоторое время назад и не виделись, не разговаривали друг с другом месяц. Что случилось? Ей вдруг надоело, что ты ее избиваешь?» Хедли привстал со стула. «Я ее и пальцем не трогал», — возразил он. Судя по шуму за дверью, возразил слишком громко. «О, я в этом сомневаюсь», — холодно ответил Джо. «Однако ты провел несколько ночей в вытрезвителе. Не раз ввязывался в драки в барах». «И что?» «Ты ревнивый парень, Гэри». «Не особенно». «Тебе нравилось, когда другие мужчины пялились на Келли, смотрели ей вслед?» «Я... Только не лги, ладно?» «Я видел ее, симпатичная девушка». То есть, когда я ее видел, она была уже не очень симпатичная, но... «Пожалуйста, не надо!» «Вообще-то я видел ее сегодня утром», — сказал Джо, слегка наклоняясь. «Не собирался. Но одна мысль о том, что она лежит там совершенно голая, под этой простыней...» «Буду честен, я туда заглянул. Ты когда-нибудь заглядывал под простыню, Томми?» «Заглядывал». «Классные сиськи», — сказал Джо. «После смерти становится еще больше». Он поднял обе руки, многозначительно сложив их чашечкой. «Подождите-ка», — прорычал Хедли. Негромко, но в его голосе мне послышалась нервная нотка. «Кто дал вам право?» «Право?» Джо мерзко рассмеялся. «Кто дал мне право, сынок?» «Этот значок дал мне право. Например, право притащить твою задницу в участок и предъявить тебе обвинение в убийстве Келли Скотт, что я, да поможет мне Бог, прямо сейчас и сделаю». Все это время я пристально наблюдал за Джо. Должен признать, для того, кто не верит в виновность Хедли, он выглядел весьма убедительно. «Где ты был в прошлое воскресенье?» — спросил я. «Думаю, мне нужно поговорить с адвокатом», — сказал Хедли и потянулся к телефону на столе. «С меня хватит!» «Эй!» — рявкнул Джо и щелкнул пальцами. Такая у него была привычка. «Адвокаты защищают виновных. Где ты был в воскресенье вечером?» «В воскресенье я был в больнице». «Ну, конечно. А теперь слушай, что я думаю. В воскресенье вечером ты вышел развлечься. Увидел ее, и, как это бывает, на тебя нахлынули воспоминания. Старые добрые времена, синяки, подбитый глаз. Ты увидел, как она танцует с другим, да? Увидел, что он ее тискает, да? Лапает эти аппетитные сиськи. Что ты почувствовал?» Хедли побледнел. Зрачки у него расширились, он судорожно сглотнул и, казалось, вот-вот потеряет сознание. «У тебя все еще есть ее ключ, а, Гэри?» — продолжал Джо. «Ты вошел, когда она спала? Послушай, может быть, ты просто хотел с ней поговорить, я понимаю, но, может быть, тебе захотелось чего-нибудь еще, да? И это я тоже понимаю. В смысле, она ведь была настоящая стерва, да? Вот так просто взяла и бросила тебя. Черт, я бы, наверное, тоже захотел вытащить ее из постели и собственноручно придушить на заднем дворе». Секунду-другую Хедли пристально смотрел на Джо. Потом ухватился обеими руками за край стола и отодвинул кресло. Джо выдохнул, и мгновение спустя я тоже увидел. Левая нога у него была в гипсе, по самые яйца. Я закрыл глаза. «Я поскользнулся на льду по дороге на работу», — высоким отрывистым голосом заговорил Хедли. «За день до убийства Келли. Вот почему в воскресенье я был в больнице. Можете спросить любого, кто там есть, они подтвердят это. Я никого не убивал. Мне и нужду-то без посторонней помощи справить трудно». Я посмотрел на Джо. Наши взгляды встретились, и я прочел в его глазах. «Ну что, я же тебе говорил?» «А теперь, пожалуйста, я хочу, чтобы вы оба ушли», продолжал Хедли, поднимая трубку телефона. «И я больше не отвечу ни на один ваш вопрос без адвоката». Я встал, а Джо, перегнувшись через стол, нажал пальцем на рычаг. «Трудно справлять нужду?» — негромко сказал он. «Тронешь хоть одну девушку, попадешь ко мне в участок, и я сломаю тебе вторую ногу, понял?» Когда мы уходили, в офисе царила гробовая тишина. На обратном пути в участок мы не разговаривали. Оно и к лучшему. Не уверен, что смог бы выслушать очередную его нотацию. Если это подтверждение того, что девушку убил Фостер, то так тому и быть. Я просто хотел поскорее уйти домой. Просто хотел выпить. На парковке возле участка нас ждал мужчина. Высокий и стройный, весь в черном. Он стоял, прислонившись к большому седану, и курил. Увидев нас, незнакомец отбросил сигарету. Оранжевый огонек лениво описал невысокую дугу и упал в снег. «Иди», — сказал Джо. Я вопросительно взглянул на него. Лицо у Джо стало серым, как пепел. «Ты в порядке?» Парень в черном уже подходил к нашей машине со стороны водителя. «В порядке», — ответил Джо, что явно не соответствовало действительности. «Просто дай нам минутку». «Да, дайте нам минутку», — с улыбкой сказал этот тип в черном. Говорил он с незнакомым мне акцентом. Зубы у него были темно-желтые, одного не хватало, вверху справа. «Уж не выбил ли кто?» — подумал я. «Загляну к тебе позже», — сказал Джо. Но он, конечно, так и не заглянул. Последний раз в тот день я видел Джо через лобовое стекло, когда открывал двери участка. Тип без зуба сидел на пассажирском сиденье и смеялся во весь рот, как будто Джо рассказывал ему что-то забавное. Потом он выставил большой палец, и они уехали. Следующие несколько часов я провел за бумажной работой и пообедал пораньше, не выходя из кабинета, курицей с лапшой, в которой оказалось слишком много соевого соуса. Потом я открыл новое окно браузера и перепроверил адрес Брайана Акермана. На всякий случай позвонил в само заведение и убедился, что информация верная. В участке было тихо, лишь в коридоре иногда поскрипывал линолеум. Да обдолбанный бродяга в камере спорил со своим отражением в пластиковом зеркале. Я выбросил еще теплые остатки еды в корзину, схватил пальто и вышел. Было начало седьмого. Начинались часы посещений.